Глава 15. Пламя до небес. После того, как вы начнете действие на 10-кратном уровне и дело тронется, вам необходимо продолжать подбрасывать дрова в огонь, пока не получится настоящий костер или лесной пожар, или вообще пламя до небес. Не отдыхайте и не останавливайтесь никогда. Я усвоил этот урок непростым путем. Когда достиг большого успеха, а затем стал почивать на лаврах. Это частая ошибка. Не повторяйте же ее. Подбрасывайте поленья одно за другим, пока ваш костер не станет таким жарким и не будет пылать так ярко, что даже конкуренты и изменения на рынке не смогут его погасить. Костер нужно постоянно подпитывать, а это означает новые поленья, новые дрова, а для вас новые действия. Когда вы начнете так действовать, то это станет для вас чем-то неотъемлемым, привычкой, потому что вы будете побеждать. Продолжать действовать масштабно, естественнее и проще всего, когда вы побеждаете. А победы возможны только тогда, когда вы действуете масштабно. Когда вы начнете разжигать свой костер, вы поймете те возможности, которые открываются перед вами, и даже станете ими одержимы, и вы увидите, что положительные результаты теперь на новом уровне. Ваши действия будут сами приводить к новым действиям, как маховик, который продолжает вертеться, как только начнет. Ньютон писал о законе инерции. Тело в движении продолжает двигаться. Продолжайте действовать, пока сила и скорость вашего движения не станут такими, что даже вы сами уже не сможете остановить это движение. Может оказаться так, что вы даже станете меньше есть и спать, потому что будете питаться адреналином своих побед. Примерно тогда люди начнут вами восхищаться, а затем советовать вам. Особенно осторожны будьте с теми, кто скажет вам, что вы уже добились достаточно, или посоветует отдохнуть или уйти в отпуск. Сейчас не время для отдыха и торжества. Время для новых действий. Энди Гроув, один из первых сотрудников корпорации Intel, придумал такое выражение: «Выживают только параноики». Хотя я вам и не советую всю свою карьеру быть параноиком, я считаю, что нужно полностью посвящать себя действию, не останавливаясь. Даже когда на своем пути вы уже достигнете успеха, продолжайте действовать, чтобы добиться большего, чем ваши цели. Придет время, и можно будет отдыхать и торжествовать. А сейчас надо подкидывать дрова в огонь, пока пламя не станет таким жарким и ярким, что никто и ничто не сможет погасить ваши успехи. Все дело в том, что успех требует вашего постоянного внимания. И обычно успех благословляет тех, кто больше всех посвящает себя достижению успеха и отдает ему больше всего своего внимания. Это чем-то напоминает сад или газон. Каким бы он ни был зеленым или какими прекрасными ни были цветы в саду, нужно продолжать заботиться о саде или газоне. Нужно косить, подстригать, подравнивать, поливать и сажать. Иначе ваша зеленая трава превратится в коричневую, а цветы завянут. Точно так же и успех. Те, кто хочет создать и удержать успех, не имеют права отступать. То, что успешные люди могут позволить себе расслабиться и приостановить те самые действия, которые изначально привели их к достижениям и самореализации, — миф. Никогда не забывайте о 4 уровнях действий. Не делать ничего, отступать, действовать на обычном уровне и действовать масштабно. Правило «в 10 раз больше» говорит о том, что вы будете создавать успех на таком уровне, что будете постоянно держать ситуацию в своих руках. Пустые мечтатели и те, кто подобрался близко к цели, прекратили подкидывать дров в огонь и отказались от цели. Масштабные действия рассчитаны на то, чтобы обогнать себе равных, своих коллег, и прекратить быть белкой в колесе. Наилучший способ пресечь все беспокойство о конкуренции и нестабильности — это разжечь костер такой величины и с таким жаром, что все в мире придут греться именно к нему, даже ваши конкуренты. Не стоит забывать о том, что зачастую конкуренция — это результат того, что люди просто-напросто не хотят действовать на более высоком уровне и лишь повторяют действия других. Невозможно подкинуть слишком много дров в свой костер, так же, как невозможно выполнить чрезмерное количество действий или стать чрезмерно успешным. Нет таких понятий, как слишком много работать, иметь слишком много власти или пользоваться слишком большим авторитетом. Невозможно, чтобы о вас говорили, писали или обсуждали слишком часто. Это всего лишь утверждение посредственных людей, которые оправдывают свое решение довольствоваться тем, что у них есть на сегодняшний день. Разве возможно действовать чрезмерно, если у вас есть неограниченная способность создавать снова и предпринимать новые действия? Посмотрите на крупных игроков на планете. Ни у одного из них не заканчивается запас энергии, усилий, идей, человеческих или иных ресурсов. Они радуются дарам изобилия, потому что сами создают изобилие в своих компаниях. Так что не стоит сердиться на них. Лучше восхищаться ими и подражать им. Если вы это сделаете, то увидите, что чем больше вы решаетесь на новые действия, тем больше у вас появляется изобретательности и творческих способностей. Ваше воображение как будто бы раскрывается и струится новыми возможностями. Гениальны даже не столько сами изобретательность и творчество, а те масштабные действия, которым они дают толчок. Недавно у меня была встреча с представителями очень престижной фирмы из Лос-Анджелеса по связям с общественностью. И представители фирмы сказали мне, что я рискую быть слишком на виду. Мне же такое представление показалось несколько странным. Эта идея «слишком на виду» подразумевает, что возможно о ком-то слишком много говорить или кого-то слишком часто показывать. Такое представление основывается на предположении, что данный человек прекратит придумывать новые идеи и производить новые товары. По сути, главная идея здесь такова. Тот, кто слишком на виду, как-то и почему-то потеряет ценность. Но смотрите, Coca-Cola известна почти каждому на планете Земля. Товары этой компании есть почти что в каждом магазине, баре, самолете и отеле в мире. Не слишком ли она на виду? Может быть, компании стоит прятать свои товары? Или же сдерживать себя из опасения, что Coca-Cola потеряет свою ценность, потому что слишком многие о ней знают и пьют напитки компании? Мне кажется, что это достаточно нелепое мышление. И это доказано бесчисленным количеством товаров и компаний. Microsoft, Starbucks, McDonald's, Wells Fargo, Google, Fox TV, Marlboro, Walgreens, Exxon, Apple, Toyota. То же самое можно наблюдать на примере некоторых спортсменов и знаменитостей. Обычно нет никакого вреда в том, чтобы быть слишком на виду, а вот неизвестность точно может повредить вам. Помните вот о чем. Если вы не знаете меня или обо мне, то неважно, насколько хороший или дешевый у меня товар. Даже если быть слишком на виду и было бы проблематично, то я бы предпочел эту проблему неизвестности. Печально, но факт, что большинство людей даже близко не подходит к тому, чтобы разжечь большой костер. Либо у них неверные данные и неправильное обучение, либо общество запрограммировало их довольствоваться меньшим, либо они боятся, что как-то потеряют контроль над своими действиями. Я вам обещаю, что этого не будет. Надо разжечь такой большой и жаркий костер, что он не просто вспыхнет до небес, а испепелит все на своем пути. Действуйте в полную силу, а затем действуйте снова, пока ваш костер не станет таким жарким, что люди окружат его и станут восхищаться вашей способностью действовать. Не беспокойтесь о сопротивлении, которое вы боитесь встретить со стороны рынка или конкурентов. И рынок, и конкуренты тотчас же уступят вам дорогу, как только поймут, что вы сила, с которой нужно считаться. Вопросы. Какое пламя вы всегда мечтали разжечь и раскочегарить? Назовите три действия, при помощи которых вы можете подбросить поленья в этот костер. У кого вы можете заручиться поддержкой для того, чтобы постоянно разжигать свой костер?